Глава 33. Евгений. Я сдался. Я больше не мог сопротивляться своим чувствам, дикому желанию, Еве. И четко понимал, что просто умру, если прямо сейчас не сделаю эту упрямую девчонку своей. «У тебя же не те дни», — сдавленно прошептал я Еве в губы, цепляясь за последний крючок, отделяющий нас от безумия. «А?» — недоуменно моргнула девушка, слегка отстраняясь от меня. Я невольно залюбовался своей малышкой. Красивые губки раскраснелись от моих поцелуев, нежное лицо покрылось румянцем, янтарные глаза заволокло от желания. «Ты же хотела сегодня с утра купить в магазине прокладки», — напомнил я Еве наше не самое приятное расставание возле супермаркета. Пару секунд девушка удивленно смотрела на меня, пытаясь понять, о чем я говорю, а потом расхохоталась. «Женя, я просто злилась на тебя и хотела смутить», — простонала она, обнимая меня за шею и целуя в подбородок. «Ну вот как на нее долго сердиться?» «У тебя это получилось», — недовольно пробурчал я. «А ведь я уже был готов перед домом заехать в магазин и, поступившись всеми мужскими принципами, купить эти треклятые прокладки». «Если верить женскому календарю, мы вполне можем заняться сексом прямо сейчас», — соблазнительно прошептала Ева, касаясь губами моего уха. «Только придется воспользоваться презервативом, если мы не хотим зачать ребенка этой ночью». Блять, от этих слов в моем мозгу перегорели все предохранители. А что творилось с телом, я вообще молчу. «Мы непременно обсудим это позже», — прорычал я и, как обезумевший, впился в сладкие губки жадным поцелуем. Ева тихо застонала, подаваясь ко мне всем телом и полностью подчиняясь моим грубоватым ласкам. Я будто в первый раз целовал женщину. Каждый ее вздох отдавался в моей груди сладкой истомой. Дрожь, пробегающая по девичьему телу, электрическим током передавалась и мне. Я перестал контролировать себя, и это было так упоительно. Единственная мысль периодически вспыхивала в моей голове. «Не торопись, идиот, это ее первый раз». Притормаживая себя, я с трудом оторвался от припухших губ и огляделся. Позади нас лежали два шерстяных пледа, которые я прихватил из машины, до последнего убеждая себя, что мы просто полюбуемся на звезды. Ну-ну. Я смутно помню, как расстилал эти покрывала на холодном песке и торопливо расстегивал пуговицы на своей рубашке, не сводя глаз с загадочно улыбающейся Евы. В свете луны она напоминала мне прекрасную нимфу с длинными волосами, мраморной кожей и гипнотическими бездонными глазами. «Иди ко мне», — скинув с себя рубашку, негромко попросил я. Ева пробежала сияющим взглядом по моему торсу и решительно шагнула вперед, скидывая с тонких плеч кардиган. Подняв руки, она медленно стянула с себя футболку, затем расстегнула бежевый кружевной лифчик и отбросила его в сторону. Мы стояли на расстоянии вытянутой руки и ошеломленно разглядывали друг друга, будто видели впервые. «Я говорил тебе, какая ты красивая», — спросил я, охрипнув от восхищения и возбуждения. Ева волнующе низко рассмеялась. Ее шелковистые волосы скользнули по обнаженным плечам. «Постоянно», — с улыбкой прикусила она нижнюю губу. Улыбнувшись, я за руку притянул Еву к себе. Прерывисто вздохнув, девушка прошлась ладонями по моей напрягшейся спине и запуталась тонкими пальчиками в волосах. Утопая в огромных лучистых глазах, я медленно наклонился и поцеловал Еву в губы, так как мечтал на протяжении всего дня. Глубоко, страстно, настойчиво. Ева так жадно и нетерпеливо отвечала на мои ласки, так беззастенчиво прижималась полуобнаженным телом, что я больше не мог сдерживаться. Подхватив девушку, я осторожно опустил ее на плед и навис сверху. «Ты уверена, что все должно случиться именно так?» — глухо спросил я, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Ева плавно вытянула руки над головой и, эротично потянувшись подо мной, лукаво улыбнулась. «А если я скажу нет?» — сверкая глазами, спросила она. «Черт, как же эта девчонка любит доводить меня!» «Тогда я найду твою разбросанную одежду, не спеша одену тебя, закутаю в плед и отвезу домой», — невозмутимо ответил я, скользя жадным взглядом по припухшим губам, изящной длинной шее, хрупким ключицам, молочно-белой груди с напрягшимися ягодно-розовыми сосками. «Да, блядь, если Ева скажет нет, я точно утоплюсь в этой речке». «Не дождешься», — рассмеялась Ева, обнимая меня за шею и притягивая к себе. Просто не думай ни о чем и займись со мной любовью». Просить дважды меня не пришлось. Отстранившись, я ловко расстегнул замок на узких джинсах и одним движением сорвал их с Евы вместе с бельем. Встав на ноги, я стянул оставшуюся одежду из себя. Ева, приподнявшись на локтях, восхищенно присвистнула. «Женька, ты всегда был таким подкачанным? Почему я раньше не замечала?» Усмехнулась эта чертовка, скользя голодным взглядом по моему телу. Хмыкнув, я опустился на плед. «Моя девушка в два раза младше меня, приходится соответствовать», — прищурился я, нежно обводя костяшками пальцев овал разрумяненного лица. Зажмурившись от удовольствия, Ева потянулась ко мне за новым поцелуем. «Повезло твоей девушке», — прошептала она и, найдя мои губы, заставила забыть обо всем на свете. Остались только звездное небо над головой, завораживающий плеск воды неподалеку, ночной воздух, холодящий разгоряченную кожу, и Ева. Девочка, предназначенная мне судьбой. Внутри меня все замирало от предвкушения и дикого волнения. Я как будто вернулся на 20 лет назад. И даже тогда мои чувства не были так остры и пронзительны. Может, все дело в том, что я никогда так не любил? Упираясь локтями о мягкий плед, я жадно ласкал губы любимой и дрожал от переполнявших меня чувств. Ева, обхватив мою спину тонкими руками, льнула ко мне, как маленькая ласковая кошечка. Блять, как же легко потерять с ней голову. Скользя ладони вдоль стройного тела, я покрывал жаркими поцелуями каждый сантиметр шелковистой кожи. Мне хотелось изучить свою девочку всю, каждую впадинку, каждый шрам, каждый изгиб. Ева, выгибаясь, тихо постановала от удовольствия и влюбленно смотрела на меня из-под дрожащих ресниц. И этот взгляд заставлял мое сердце болезненно сжиматься. Я и не думал, что любовь может быть такой, как удар током, как лезвие ножа по обнаженной коже. Спустившись губами к изящным плечам, я прошелся влажным языком по трепещущей линии пульса, вынуждая Еву откинуться назад, еще больше открываясь ласкам. Она полностью была моей, возбужденная, податливая, невероятно женственная. И это сносило мне крышу напрочь. Я так искренне и ненасытно желал Еву, что никак не мог остановиться, замедлиться, выдохнуть. Мои руки лихорадочно гладили и сжимали упругое тело. Мои губы и язык нагло вторгались туда, где, я уверен, не было никого, кроме меня. Ева, тяжело дыша, извивалась подо мной, царапая спину и плечи острыми ноготками. «Расслабься», — хрипло приказал я, накрывая жадным ртом отвердевший нежно-розовый сосок. Ахнув, Ева закатила от наслаждения глаза и прижалась ко мне еще теснее. Обжигая покрытую мурашками кожу сбившимся дыханием, я нетерпеливо облизал твердые горошинки, вначале одну и следом вторую. Ничего слаще в своей жизни я не пробовал. Сжимая и подтягивая упругие груди ладонями, я посасывал и покусывал возбужденные соски, как самые вкусные леденцы, и никак не мог остановиться. Ева, зарывшись руками в мои волосы, стонала так громко, что нас могли услышать. Мне пришлось скользнуть всем телом вверх и закрыть ее сладкий рот затяжным поцелуем, вбирая в себя рваное дыхание. Ева, подавшись бедрами, гибко обвела мой торс стройными ножками, даже не подозревая, что со мной творила близость ее юного, разгоряченного тела. Чтобы не разрядиться в то же мгновение, я начал экстренно вычислять логарифмы. Так, решением уравнений 2 в степени х равно 5 является логарифм 5 по основанию 2 или логарифм по основанию 2 от 5. Что там дальше? Блять. Ева прижалась губами к моим ключицам, лизнула разгоряченную кожу, и все мои математические расчеты посыпались к черту. Забыв обо всем на свете, я лихорадочно нашел раскрасневшиеся губки и впился в них голодным поцелуем. В серебристом свете луны обнаженное тело девушки сияло, как у сказочной русалки. Пряди длинных темных волос лежали на тонких плечах и груди, путались в моих пальцах, дорогим шелком переливались на покрывале. А как сверкали ее потемневшие глаза, сравнявшиеся по свету с редким сортом выдержанного виски. Я никак не мог поверить в то, что эта невероятная девушка настоящая. Я как безумный покрывал жаркими поцелуями стройное нежное тело, сходя с ума от очищенного дыхания Евы и ее стону. Когда я спустился по плоскому зацелованному животику еще ниже и закинул длинные ножки себе на плечи, девушка слегка напряглась и попыталась отстраниться. Но я, крепко обхватив ладонями стройные бедра, не дал ей этого сделать. Прежде чем причинить физическую боль своим вторжением, я хотел довести девушку до оргазма и хоть как-то смягчить ее первый раз. Ева жалобно всхлипнула и выгнулась дугой, когда я коснулся влажным языком ее припухших половых губ и лизнул возбужденную плоть, безошибочно угадывая набухший клитор. По бурной реакции девушки я сразу понял, что для нее это первый куни. Блять, какой же идиот этот Леша. На его месте я ласкал бы Еву по нескольку раз в день при любом удобном случае. И от мысли, что теперь я смогу делать это постоянно, по телу пробежала жаркая волна, сосредотачиваясь внизу живота. Блять. Я медленно прошелся языком вдоль нежных складок, поглаживая и сжимая ладонями напряженные ноги Евы. Малышка, вцепившись пальцами в плед, всхлипывала и прерывисто дышала. Все ее тело пульсировало и горело. Черт, никогда раньше я не встречал таких чутких, отзывчивых ласком девушек. Наслаждаясь терпким, солоноватым вкусом Евы, я неторопливо вылизывал каждый миллиметр нежно-розовой поверхности, посасывая и легонько покусывая чувствительные складочки. Какая же она вкусная! Девушка, прикрыв от удовольствия глаза, сладко стонала и выгибалась. Я чувствовал, как ей было хорошо. Фантастическое юное тело упруго сжималось в тугую пружину в ожидании неминуемой разрядки. Посасывая клитор, я осторожно обвел указательным пальцем пульсирующий вход во влагалище, истекающий соками, и медленно ввел палец внутрь. Ева ахнула и нетерпеливо подалась мне навстречу. Она явно была готова и хотела большего. Оставался лишь один завершающий штрих. Аккуратно двигаясь пальцем, не слишком глубоко, я обрушился языком и губами на нежную плоть, интуитивно нажимая на те самые чувствительные точки, от воздействия на которые Ева хрипло заскулила и, с силой сжав мою шею ногами, выгнулась от острого оргазма, накрывшего ее с головой. Волна за волной. Я не торопился отстраняться и, поглаживая левой ладонью дрожащее тело, продолжал неспешно продлевать сладкую агонию ритмичными движениями пальца и языка изнутри. Надо ли говорить, что я и сам уже был на грани? Вздрогнув последний раз, Ева обессиленно распласталась на пледе, вытянув руки над головой. Ее ноги расслабленно соскользнули с моих плеч, а глаза закрылись от пережитого кайфа. Не прекращая любоваться разнеженной девушкой, я приподнялся на коленях и, упершись одной рукой о плед, медленно направил себя внутрь Евы. Сдерживая свою силу, я плавно качнулся бедрами, вжимая девушку в скомканное покрывало. Распахнув глаза, Ева тихо выдохнула мое имя и доверчиво обняла за шею. Больше я сдерживаться не мог. Впиваясь в лицо Евы пристальным взглядом, я прошелся шершавой ладонью по расслабленной девичьей ножке и уверенным движением закинул себе на талию. Ева, покусывая от волнения губы, послушно обхватила меня ногами, раскрываясь еще больше. Опустившись всем телом на хрупкую девушку, я поймал затуманенный взгляд и, прошептав «люблю тебя», впился в припухшие губы упоительным поцелуем. Одновременно с этим я мучительно медленно подался вперед и с большим трудом погрузился в Еву практически на всю длину. Вонзившись в мою спину судорожно сжатыми пальцами и уткнувшись лицом в плечо, девушка замычала от невыносимой тянущей боли. Крепко обхватив руками подрагивающее подо мной тело и зашептав на ушко всякие ласковые словечки, я замер, давая Еве свыкнуться с новыми ощущениями. Дождавшись, пока девушка слегка расслабится и слабо улыбнется мне, я плавно вышел и нежно поцеловал Еву в губы, снова качнулся вперед. На этот раз девушке было уже не так больно. Глубоко втянув воздух, она прошлась ладошками вдоль моей спины и сама притянула к себе. «Не останавливайся», — прошептала она, слегка надавливая пятками мне на поясницу. Сглотнув, я начал медленно двигаться, не сводя с Евы глаз. Кусая губы, она смотрела на меня и улыбалась, сверкая яркими, как звезды, глазами. «И это мгновение останется с нами навсегда». Опираясь локтями о плед, я осыпал Еву поцелуями и одновременно вжимался в ее тело размеренными скользящими толчками. Мне приходилось все время притормаживать себя, усилием воли не давая забыться окончательно. Нет, только не сейчас. Полегче, придурок. Бросая взгляд вниз, я видел на блестящем от смазки члене мазки крови, и внутри меня все переворачивалось от неизведанного ранее пронзительного чувства. Теперь Ева была моей полностью. Без остатка. Я понимал, что девушке было очень больно, хотя она и старалась не подавать вида и покорно принимала меня всего, постановая и поглаживая подрагивающими ладонями мою грудь и плечи. Отчаянная, смелая девочка. Даже к лучшему, что секс с Евой превратил меня в безумного подростка, и я приблизился к своему концу в рекордно короткое время. Резко выйдя из Евы, я зажал себя рукой и с приглушенным стоном излился на плоский животик. Еще и еще. Черт, меня трясло целую минуту. Никогда такого не было. В ушах звенело, перед глазами темнело. Упав рядом с Евой, я, задыхаясь, обнял девушку за плечи и притянул к себе. Она доверчиво прильнула ко мне и положила голову на грудь. Мое сердце билось так громко и часто, что на какое-то мгновение Ева замерла, чутко прислушиваясь к бешеному ритму. Расслабленно закинув одну руку за голову, я уставился в нереально красивое звездное небо и не сдержал счастливой мальчишеской улыбки. Теперь я знал, каково это – заниматься любовью.